И чем же закончилось соревнование царя Сизифа со Камень был огромным, но царь не сдавался. Вот ему удалось сдвинуть его еще чуть-чуть, и он остановился передохнуть. «Ты знаешь», — прошептала смерть в ухо молодой царицы, «он освободится, как только закатит свой груз вон на ту вершину». Смерть остановилась на обочине дороги, и они увидели, как, забыв о камне, обернулся к ним юный царь, в глазах которого застыло удивление. Камень покатился вниз, разбился на мелкие кусочки, а по всему чистилищу прокатилось звонкое эхо. Мгновение Сизиф с ужасом смотрел ему вслед, затем расхохотался, да так радостно, что его смех заглушил грохочущее эхо и открыл объятия своей юной царицы. На лице смерти появилась улыбка, она отвернулась и, сделав один шаг, мгновенно очутилась подле трона. Вспомнив о своем долге, она вновь воплотилась в тысячи и тысячи разных форм и обличий и тихо вздохнула. А времени у нас не осталось практически совсем, и остается только сказать, что рассказ «Повелительница тьмы» написала Кэролин Черри, американка, а перевели с английского Владимир Гольдич и Ирина Аганесова, за что им огромное спасибо. Миша, тебе спасибо за музыку. Всем осуществлявшим сегодня эфир спасибо за все, а зрителям за внимание. Ну и вот вы только что видели, что, возможно, в ближайшее время будет ухудшен прием несколько, но это не страшно, поскольку с утра все нормально.